Сан, отца наместника, со всей во Христе братью, приветствуем вас с нынешним праздником всемирной радости, благовещения Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Эта радость усугубляется еще тем, что один из престолов нашей древней Свято-Успенской обители посвящен этому великому 12-му празднику, где сегодня совершалась первая божественная литургия, вторая здесь и третья уже благость возвещают о начале в Михайловском соборном храме. Каждый день и мы у себя в своих домах, кельях исповедуем то событие, которое сегодня воспоминается Святой Вселенской Православной Церковью. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечися. И мы только что слышали повторное песнопение, приветственное, благодарственное, присоединенное нашей земной церкви, в том числе и нами с вами, то, что вы слышали сейчас, архангельский глаз, вопиемте чистая, радуйся благодатная, Господь с тобою и тобою с нами. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Напоминаю вам о том, что сегодня такое совпадение, что завтрашний день уже будет совершаться отдание сегодняшнего дня Благовещения Пресвятой Богородицы. И он совпал со днем похвалы Пресвятой Богородицы. Поэтому сегодня второе стояние, которое совершается по уставу церкви. Первое – Марино покаянное, и сегодня радостное, всерадостное прославление Божией Матери будет читаться акафист, разделенный на четыре части, и в алтаре, и пресвятыми чудотворными я иконами умиления Божией Матери Адикитри. И на середине храма будет совершаться прославление Матери Божией. Акафист. Так это именуется суббота акафиста. С припевом «Радуйся, невеста, не небесная». Постарайтесь сегодня за этим богослужением также быть, чтобы эта радость сегодняшнего дня продолжилась и на завтра, и на все последующие дни. Будем просить Господа, чтобы за молитвенное предстательство Пречистой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии и Архангела Божия Гавриила, кто был вчера внимателен, тот не мог не обратить своего сосредоточенного молитвенного обращения к Божией Матери, к Архангелу. Вчера была беседа Божией Матери с Архангелом Божиим Гавриилом. Та ужасалась о том, что ей возвещал Архангел Божий Гавриил. А сам Архангел Божий Гавриил ужасался тому, что было повелено ему от Триипостасного Бога возвестить Пречистой Девы Марии и возвестить всему человеческому роду, что это есть начало нашего спасения. Поэтому сегодня сугубый праздник. Сегодня должна быть особая внутренняя настроенность, преисполненная благодарение Богу, и чтобы наши не смолкали уста воспевать так, как его воспевает сегодня Святая Вселенская Православная Церковь. Причастники нынешнего дня слушайте положенные благодарственные молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!